Что же я тебе такого сделал?» Наконец мы пришли в небольшую допросную комнату, как две капли воды, похожие на ту, где я познакомился с Ваном Анлавоем. Лязгнула, закрываясь дверь, и толстяк затараторил. «Себя не жалко, ты хоть меня бы пожалел!» Мой друг пропал. Я не стал ходить вокруг да около. «Я думаю, он угодил к вам. Может, вы видели его, а? Ну, моего возраста такой, рыжие волосы, огромный синяк на половине лица». «Был такой», — нехорошо прищурился стражник. «Я его лично досматривал и допрашивал. И знаю, что я обнаружил при досмотре». Мои плечи опустились сами собой. Я надеялся, что обошлось, что его просто задержали на время, пока не выяснят, кто он и откуда, но раскрылось, что он принадлежал к гильдии. «Да он сбежал оттуда, его туда продали», — вырвалось у меня, как будто мои слова могли помочь преступнику, угодившему в руки закона. Но я не мог остановиться. Меня холодило осознание того, что Фари может угодить на железные лесоповалы, что он находится где-то здесь, среди камеры, и единственная причина такого счастья — мой вчерашний поступок. «Значит, знаешь. Бывших воров не бывает, малыш, да-да». Он понизил голос и с намеком добавил, как и бывших убийц. «Кто ступил на темную тропу, никогда с нее не свернет». Наши взгляды пересеклись, и я не стал скрывать всей боли и отчаяния, что пробудились от новостей Анлавоя. Толстяк моргнул один раз, другой. Его глаза округлились. «Ах ты, мерзавец!» Протянул он и резко отвернулся. «Ну ты и мерзавец! Ну нельзя же так!» «У меня никого больше нет, мистер Лавой. Я же знаю, вы многое можете». Я истязал импата своими страданиями, заставляя разделить мое горе. «Да он вор, демоны вас подери. Он сидит в камере с теми, кого на днях заберет баржа, идущая в железные леса». «Как я могу?» Неуверенно забубнил стражник. Он так и не обернулся, он боялся обернуться. «Пожалуйста, ну вы же можете, я знаю!» Толстяк изумленно открыл рот и уставился на меня. «Святая простота, ты думаешь, что я всесилен? Думаешь, что помогите мне? Я же вам помог». «Чем? Тем, что ты убил того, кого я хотел посадить по закону? Так я вернул этот долг, и я удержал своих товарищей. Рискнул своей шкурой, чтобы тебя не сцапали. Да если бы не я, ты бы уже болтался на морозе. У вас бы ничего не вышло в тот вечер. Он бы все равно извернулся. А вот это мы бы могли узнать только в тот вечер. А не мудро предположить здесь, да-да», — фыркнул стражник. Я чувствовал его сомнение и продолжил атаку жалостью. «Отпустите его, пожалуйста. Мы сегодня же исчезнем из города, он же не виноват, вы знаете». «Да ты хоть понимаешь, о чем ты просишь?» «Вы можете, я знаю», — продолжал я конючить. В голове тем временем созревал нехороший план, грубый, но способный убедить стражника. И мне кажется, толстяк его почувствовал. Ван Анлавой понял, что я могу быть не только маленьким хныкающим мальчиком, что я могу расчетливо напомнить страже о том человеке, что держал дверь в дом проститутки, мешая им настигнуть убийцу Даннера. Светлый бог, каким же мерзавцем я себя почувствовал в тот момент, но Фари, если бы это только помогло Фари. «Хорошо», — буркнул Ван. «Ладно, никто ведь не пострадает, да? Мы сегодня же исчезнем из города». Поспешил я заверить толстяка. «Мы нашли место на корабле». «Да-да, да-да», — забормотал Анлавой. Глаза его потускнели, выдавая судорожную работу мозга. «Да, в принципе, никто и не заметит. Все камеры забиты. Опознание он прошел. Досматривал его только я. Угу. Проклятие, что ты со мной сделал, малец? В кого ты меня превратил, а? Но, с другой стороны, ты избавил город от головача. Не побоялся. Тебе же полагается награда, верно?» Он с сомнением взглянул на меня, и я послал ему всю щенячью благодарность, на которую только был способен. «Ненавижу импатов», — скривился Анлавой. «Ладно. Никто не узнает.